Глава 14. Лиза. Знаю, что он вернется. Будет приходить до тех пор, пока не получит ответы. Может, будет просто стоять и молчать. Помню, он был таким решительным, немногословным и упрямым. Не сказал мне, что ребята из нашей школы имени Ленина пошли драться с кировскими. Игорь тоже ходил. А потом я увидела сбитые в кровь костяшки, рану под губой и порезы на лбу. Мы тогда с ним сильно поссорились, и я назвала его глупым за то, что он вообще участвовал. Он же повторял. «Мы честь школы отстаивали. Скажи спасибо, что не на автобазу пошли». Я тогда разозлилась и выпалила. «Спасибо. Может, еще в ножке поклониться?» И все-таки поклонилась до пола. А он засмеялся, притянул к себе, несмотря на мое сопротивление, и обнял. Сейчас я снова возвращаюсь к мысли, которая преследовала меня в первые годы жизни Вероники. Смотрела на нее спящую и думала, как бы сложились наши с Игорем судьбы, если бы ничего не случилось. Наверное, мы бы поженились, жили скромно, но счастливо, и Ника была бы его дочерью. Постепенно я стала отгонять от себя эти «если бы да кабы». Потому что эти думы доводили меня до печали и слез. Бессмысленно было рисовать в голове настоящее будущее, которого никогда не будет. Однажды, когда Ника пошла в сад, а у меня был выходной, тетя попросила сходить с ней в церковь. Я не набожный человек, а после того, что случилось, сказала ей: «Раз Бог допустил это, значит, Он меня покинул». Но она настояла, а я не смогла ей отказать. В храме мы поставили свечи за упокой моего папы, дяди Славы и Антона, мужа и сына тети Маши. Она молилась. Я молчала и завороженно смотрела на пламя. Затем мы с ней сели на лавку и просто смотрели на иконостас. В какой-то момент тетя Маша взяла меня за руку, и я почувствовала, как тепло медленно расползается по телу. С каждой минутой на душе становилось легче и светлее. Я не знала и не знаю молитв, но в тот момент это было неважно. Мы просидели в тишине несколько минут. Я не отпустила свою боль и прошлое до конца, но встала на этот путь. Как я и предполагала, на следующий день мне становится лучше. Я звоню в салон и говорю, что могу выйти, но Равшана отвечает: «Хозяйка сказала, чтобы вы приходили, когда полностью выздоровеете, Лиза. Она же знает, что вы за многих выходили, пока они болели. Вот в счет тех дней дает выходные». «Да?» – удивляюсь. «Приятно. Передай ей спасибо от меня. Если с понедельника, нормально будет?» «Давайте я уточню». Через несколько минут Равшана перезванивает. Хозяйка дала добро. «Это хорошо, несмотря на то, что я потеряю в деньгах. Но всех денег не заработаешь». В итоге наметился маленький отпуск, во время которого я совмещаю приятное с полезным. Убираю то, что давно ждала своего звездного часа, еду к внучке, чтобы заменить дочь, потому что ей надо выйти в стоматологию. В ночь с пятницы на субботу вижу во сне тетю, такую молодую и красивую, как на фотографиях в ее альбоме. Она выглядит моложе меня нынешней. Мы с ней долго гуляем, и я даже во сне ощущаю эту радость от встречи с ней. Она рассказывает мне, что у папы все хорошо, что дядя Слава и мой двоюродный брат Антон рядом с ней, как она и хотела. А потом останавливается, берет меня за руку и просит: «Лизок, сходи, поставь за них свечи. И про меня не забудь». «Хорошо, тетя, не волнуйся», — киваю ей. «А папу попроси, чтобы как-нибудь пришел ко мне. Давно не снился». «Попрошу, конечно. А ты иди». Тетя отпускает меня и стоит на месте, пока я иду по дороге, и постепенно отдаляюсь от нее. Проснувшись, долго смотрю в потолок, вспоминая ее слова. Давно не была в храме. В последний раз, наверное, в прошлую Пасху, вместе с дочерью. Именно она открыла для меня Софийский собор Иверско-Серафимовского женского монастыря Алматы. Там спокойно, хорошо, а в будни не так много людей, как в знаменитом Свято-Вознесенском соборе в центре города куда привозят туристов. Добираюсь до храма на автобусе. В самом начале комплекса есть лавка, куда я захожу за свечами. На улице солнечно и морозно, и пока я дохожу до самого собора, чувствую, как пылают щеки и что-то приятно щекочет в душе. Вижу вдали служителей, вовнутрь входят женщины в платочках, и я тоже, поднимаясь, достаю из сумки косынку. В самом храме тихо и невероятно красиво. Я подхожу к специальному столику с прямоугольным подсвечником, где уже горят несколько свечей. В тишине думаю о тех, кого уже нет. Вспоминаю папу, тетю, дядю Славу и Антона, которых я, к сожалению, не знала хорошо. В основном по рассказам тети Маши и фотографиям. Рядом с каноном находится текст молитвы за усопших, которую я произношу шепотом. После вытягиваю из сжатой ладони одну свечу, подношу фитиль к огню и, дождавшись, пока загорится, немного оплавляю противоположный кончик. Не забыв перекреститься, ставлю первую свечку за отца. Когда все сделано, немного брожу по храму, рассматриваю иконы. В голове в этот момент ни одной отвлеченной мысли. На сердце штиль, как будто, войдя в храм, буря стихла, и мое море стало спокойным. Люди друг другу не мешают, говорят в полголоса, и эта атмосфера умиротворяет. Сажусь на деревянную лавку рядом с пожилой женщиной, смотрящей вдаль. Мой взор сначала скользит по иконостасу, а затем устремляется в потолок. Закрываю глаза и мысленно прошу указать мне правильный путь. Раз мне не с кем посоветоваться, то послушаю свой внутренний голос. Во мне борется белое и черное. Я вся соткана из травм, противоречий, боли. Но еще один человек, встретившийся внезапно на моем пути, страдает от недосказанности и обиды. Обиды на меня. Должен ли он узнать? Должна ли признаться, что сердцем не предавала его? И любила даже тогда, когда отправила то безумное письмо. Могу ли я ему все рассказать, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему и больше к ней не возвращаться? Или же не стоит бередить старые раны и оставить все как есть? Прошу Господа помочь мне найти ответ, дать хотя бы один знак, потому что сама я, к сожалению, потеряна и нерешительна. Открываю глаза и обнаруживаю, что я уже сижу на лавке одна. Бабуля ушла. Я тоже поднимаюсь и иду на выход. После храма еду домой и в дороге думаю о многом. Размышляю о том, почему именно сейчас судьба свела нас с Игорем. Это, наверное, очередной урок для меня. Работа над ошибками, чтобы в этот раз все сделать правильно. До дома добираюсь за час с небольшим. Выхожу на своей остановке, иду в продуктовый за хлебом, яйцами и молоком. Не могу удержаться и покупаю в отделе выпечки песочные колечки, посыпанные орехами, и пирожки с капустой. То, что я люблю, но ем в меру, чтобы не располнеть. У подъезда останавливаюсь, лезу в сумку за ключами, и когда вытаскиваю, слышу за спиной его голос. «Лиза», — зовет меня Игорь. «Это что, тот самый знак? Так быстро?» «Игорь», — говорю, обернувшись через плечо, а после — всем корпусом. «Здравствуй». «Привет», — смотрит мне в глаза, как всегда. «Как ты? Выздоровела?» «Да», — киваю. «Спасибо за цветы и все остальное, но не стоило». Он ничего не отвечает, но делает глубокий вдох и поднимает голову вверх. Слежу за тем, как дергается его кадык, как он прячет руки в карманах и, открыв рот, выпускает пар изо рта. «Лиза, я не хочу показаться навязчивым, но я больше не могу. Мне нужна правда. Я столько лет спрашивал себя, что случилось». «Игорь», — останавливаю его, — «скажи честно, если я тебе расскажу, ты обещаешь больше меня не тревожить и не приходить?» «Ты не хочешь меня видеть?» «Я не хочу, чтобы твоя женщина беспокоилась. Каждый должен жить своей жизнью. Мне нужны гарантии, что ты оставишь меня в покое». Мы вновь буравим друг друга взглядами. Он хмурит брови, думает над моими словами, напряжен и собран. Я жду его ответа и крепче сжимаю пакет. Мне невыносимо хочется протянуть руку и дотронуться до его щеки хотя бы в последний раз. Но нельзя. «Хорошо, Лиза. Я обещаю. В обмен на правду». И вновь я безмолвно киваю, разворачиваюсь и прикладываю круглый магнитик к замку на массивной подъездной двери. «Заходи».